Стоп, отдать что-то взамен. Если не ошибаюсь, то тот же Эста также отдал своему демону часть себя, руку. А вот Ваника, одна из немногих одержимых демоном глаз. Один глаз, что постоянно был закрыт повязкой. Так значит, существо передо мной все же демон, но как-то не похоже. Черт, как же неприятно ни хрена не понимать. А это особо не спешит отвечать. Но я ведь буду сильно ограничен, будучи слепым. Почему именно глаза? Хаэм, я вновь выразилась не так, я не прошу тебя ослепнуть, ты всего лишь отдашь мне свои глаза. Охренеть не встать, сразу же стало понятнее, это же, черт возьми, одно и то же, я не знаю, как выразиться точнее, и времени почти не осталось, словно в подтверждение ее слов, окружающее пространство дрогнуло. Готов ли ты заплатить цену, вот заладила же, готов ли, да черт его знает, я вот лично уже ничего не знаю, хотя она ведь говорит, что я не ослепну, да, ну так и смысл переживать, я вообще уже помер как бы, может быть даже дважды, хорошо, бери, и уже про себя пробормотал, надеюсь это хоть не сильно больно, это не больно, мне показалось или ее губы слегка дрогнули, да не, наверное само пространство дрожит, плата принята, ее ладони нежно скользнули с щек к вискам, еще миг и зрение меркнет, я больше не вижу ничего, даже этой чертовой темноты и черного силуэта, ничего. Заскомили, развели, успокойся, и на удивление я действительно успокоился, я не забрала у тебя зрение, лишь глаза, ты поймешь это, как только очнешься, и еще, ее ладони поскользили вниз, пока не остановились прямо у сердца, сейчас ты слишком слаб, поэтому используя остатки силы камня я дам тебе еще кое-что, береги ее, что ты, но закончить я не успел. Слабый, едва ощутимый толчок в грудь, который я в обычных обстоятельствах и не ощутил бы, словно выбил из меня дух. Именно так, с большой буквы. Почему-то пришли ассоциации с доктором Стрэнджем, которого вот так же выбивали из тела. Меня словно поездом сшибло и... Ак, какой же ты дурак, Люцель. Наэль сидела у кровати своего товарища и вот уже почти час бубнила себе под нос все, что она думает об этом типе. Хотя может вовсе и не все. Сама Наэль до сих пор не понимала, как ей относиться ко всему, что происходило с ней рядом с этим странным парнем. Он помог ей лучше понять собственную силу, мягко направлял в нужную сторону. Наэль не была глупой, хоть и уже после, но она поняла, насколько умело он надавил на ее эмоции в тот день в деревне Аши. Он как-то почувствовал, что она вот-вот попросту сбежит, а затем дернул за нужные струны, вызывая подходящий настрой. Просто не оставил ей выбора, еще и та девочка, и на том злосчастном банкете он снова схватил ее за руку, поддержал, снова в своей этой непринужденной манере, парой слов вызвал у ее брата с сестры чуть ли не зубной скрежет, а потом еще и подкрепил свои слова силой, совершенно непрошибаемый, вечно спокойный, либо слишком уж хорошо держит лицо, что для аристократа уже не так удивительно, настолько, что и сама Наэль невольно каждый раз успокаивалась, слыша его голос, и этот голос она не слышала уже сутки. Наэль до сих пор помнила, как у нее внутри все рухнуло в тот день, как пыталась осознать, что именно произошло, смотря на два тела, вывалившихся из портала, смотря и никак не желая понимать, что именно видит. Он был мертв, Фуэгали он выжил, пусть и впал в кому, но все же был жив, а вот Люцель был мертв. Девушка той ночью совсем не спала, ежечасно вскакивая от кошмаров, в которых она видела то море крови, что расползлось над двумя телами. Это море поглощало ее, а стоило ей утонуть в нем с головой, как она оказывалась в кромешной тьме, в месте, где не было абсолютно ничего. Но ей казалось, что из этой темноты на нее смотрели сотни мерзких глаз, которые внезапно распахивались единым хором, смотря прямо на нее, а потом она просыпалась. От не самых приятных воспоминаний девушка поежилась, но сейчас Люцель был жив. Совершенно не ясно, что с ним сделали за то короткое время, которое их не было, но Люцель точно умер, а потом ожил снова. Но вот уже целые сутки не приходит в себя, как и капитан Фуэгалион. «Как бы мне снова хотелось услышать твой голос», — подумала Наэль, но вслух сказала совершенно другое. «Какой же ты все-таки дурак, ага, я знаю», — Наэль вздрогнула. Медленно подняв голову, она увидела все то же самое, что и минуту назад. Люцель лежал без движения с закрытыми глазами. Пф, дожилась, Наэль Сильвер, уже мерещится так желаемое. Я, конечно, безмерно рад, что ты так желала услышать меня, Н. Договорить ему не дала Наэль, тут же кинувшись на него, попросту улегшись сверху. Она даже осознать ничего не успела, как уже крепко обнимала его, обнимала до тех пор, пока странный тычок в области живота не привел ее в чувство. Секунда на понимание ситуации, что, собственно, она делает. И Наэль тут же вскакивает, как ужаленная, покраснев едва ли не полностью. Энда, конфуз, но продолжая ранее сказанное, так вот, Наэль, не могла бы ты принести мне воды? Только сейчас она поняла, что его голос звучит как-то слишком грубо, хрипло. Слова словно продирались через силу. Ох, сейчас, графин с водой, все это время стоявший рядом, был поднят трясущейся рукой. Кое-как, но стакан был наполнен и уже протянут просящему, но, я не вижу. Наэль все равно не поняла, так и замерев с протянутой рукой. Я ничего не вижу, Наэль, о чем он, голову повредил что ли? Подумала Наэль. Ну так может откроешь тогда глаза? А, теперь уже пришла его очередь недоумевать. У тебя глаза закрыты. Может поэтому ты ничего и не видишь? Наступила тишина. В такой же безмолвной тишине Наэль, чуть помедлив и все еще красная от смущения, просто взяла руку Люцеля и вложила в нее стакан с водой, который парень тут же механически осушил. Спасибо. А затем рукой потянулся к своим глазам, немного помедлил и слегка оттянул вверх веки. И тут же зашипел. С тобой все в порядке? Наэль теперь совсем не понимала, что вообще происходит. Не знаю. Был дан ей частный ответ. Подожди немного. И Наэль ждала. Ждала, наверное, около часа. Она даже не заметила, как в какой-то момент рядом с ней оказалась служанка Люцеля и безмолвно пристроилась рядом. Парень был аристократом и у него было свое имение, поэтому и был доставлен домой, где о нем взялась заботиться уже эта служанка, Линда. А они похожи, отметила про себя Наэль. Оба внешне совершенно невозмутимы. Вот только в глазах служанки Наэль видела искреннее беспокойство, помешанное с огромным счастьем и облегчением, а также видела отпечатанные в них страх и боль, но лишь потому, что совсем недавно нечто подобное видела в зеркале. Вот же угораздило, тихий голос Люцеля заставил Наэль вновь вернуться в реальность. Она подняла взгляд и увидела, как парень медленно открывает глаза, а затем, ах, ах, в комнате раздался синхронный девичий восхищенный выдох. Очень примерный арт. Ничего лучше, к сожалению, не нашел. Ни одна из них не могла оторвать взгляд от завораживающей картины. Глаза человека перед ними заставляли тонуть в них. Они были столь чистыми. Фиолетовое сияние, сияющее в них, буквально утягивало куда-то в неизвестность. Казалось, словно в них плескается что-то далекое, совершенно отличное от тех ужасных глаз из сна Наэль. И как только она осознала это, невольно с облегчением вздохнула. «Я вижу», – растерянно пробормотал Люцель. «Это же хорошо», – стоило Люцелю моргнуть, как наваждение с девушек тут же спало, но Наэль все еще была немного не в себе. «Да, но, ты не поняла, я вижу нити тропы, окружающую магию, вообще все, черт», и тут же с силой зажмурился. «К этому нужно привыкнуть». В этот момент по комнате разнесся ужасающий рев древнего чудовища. «Пожрать бы, Линда, организуешь?» Парень с улыбкой, какой Наэль еще сама ни разу не видела, обратился к своей служанке, а у Наэль что-то неприятно кольнуло в груди. «Конечно, господин, скоро все будет готово, подождите немного». И тут же с похожей улыбкой вышла из комнаты. Работа в особняке постепенно начала закипать. Их господин теперь снова с ними. Глава 16. Неизвестность пугает, а еще, как оказалось, одаривает плюшками. Правда, чтобы такую вот плюшку переварить, у меня ушел почти час, и лишь по прошествии этого времени я смог примерно понять, что же именно произошло. Я действительно отдал свои глаза. Грубо говоря, теперь я свое зрение просто арендую у владелицы, той самой непонятной фигуры. Мысль о том, что мне в любой момент могут отрубить свет, немного настораживала, но что-то поделать с этим я уже не мог. Но пока что я имею с этого лишь плюсы. Кто бы ни была та женщина, мои глаза теперь связаны с ней, с существом куда более высшего порядка, чем я сам. А значит и мое видение мира приблизилось к тому, что имеет она. Я не тешу себя глупыми мыслями о том, что теперь мы видим мир одинаково, вовсе нет. Вряд ли человеческий мозг способен обработать все, что видят и ощущают существа, подобные ей. Но возвращаясь к теме, мое восприятие изменилось настолько, как если сравнивать человека с дальтонизмом и без, настолько была велика разница, что мне это давало, пока не ясно наверняка, но уже сейчас я могу сказать, что теперь проблем с перемещением сквозь пустоту быть просто не может. Я видел некие нити, тропы и потоки магии, сквозь которые мог свободно перемещаться. Это не говоря уже о чисто физически более четком зрении. Хотя реакция на Элли и Линды меня изрядно удивила. Что-то они такое у меня в глазах увидели, что аж выпали из жизни секунд на 20, тупо глядя мне в глаза с раскрытыми ртами. Уж не тому или у меня там прорезалось? Ну да ладно, куда интереснее было узнать. Наэль, а, не сочти за грубость, но что ты здесь делаешь? Насколько я мог судить, сейчас я нахожусь в своем особняке, а на дворе чуть позднее, чем раннее утро. И я, конечно, знал, что Наэль у нас в Сундере и всех своих чувств не показывает, но не думал, что они у нас вышли на такой уровень, чтобы она ни свет ни заря бежала меня проведать. Погодите, а сколько я вообще в отключке пробыл? О, Нира, и тебе привет! Махнул я суровой птице, сидящей на подоконнике открытого окна. Птичка окинула меня хмурым взглядом, затем таким же пристальным взором она одарила Наэль и приземлились мне на голову. Вот, теперь все на своих местах. Ну я им, да чтоб тебя! Так, видимо, и не сумев найти достойную для оправдания причину, Наэль даже притопнула ножкой. Да, я пришла проведать тебя, и что с того? Мы вообще-то все переживали, знаешь ли, ясно. Кстати, а сколько я провалялся-то, интересуюсь, параллельно поглаживая свою птичку. Почти полтора дня, все еще немного насупленно буркнула Наэль. Ты, умер, да, я выдавил я улыбку, что получилось какой-то вымученной. Да, с тобой точно все в порядке, Люц, а ведь она, вроде как, обычно только полным именем ко мне обращалась. Видно, что девочка действительно переживает. Аж на сердце теплее. А, к слову о сердце. Люц, ты дымишься. Я вижу. Откуда-то из-под футболки, где-то на уровне сердца, внезапно начал исходить темный дымок. А как только я напряг свое новое зрение, понял, что у меня прямо перед носом конденсируется такой чудовищной плотности магия, что обретает натуральную физическую форму. Возникшая прямо перед моим лицом форма сонно потерла глазки. Люци, кто эта девочка? И посмотрела в сторону Наэль, как будто так и должно быть. Эль Люци, а Наэль сделала такие глаза, словно я тут уже оргию устроил. Это Наэль, а вот ты кто? Чудо. Чудо выглядело как крошечная девушка лет 16, одетая в темное платье, исполненное в виде вороновых перьев. В черных волосах с фиолетовым отблеском по бокам были вплетены бантики, а со спины расходились пара крыльев из черных же перьев. Да в этой девушке вообще все было черное, кроме гладкой светлой кожи. А еще ее лицо выражало такую трогательную безмятежность, граничащую с полной апатией, что так и хотелось прижать ее к себе и не отпускать. «Я не чудо, я Айла», — протянула она. «О, ясно. И что же ты такое, Айла?» Девушка еще раз зевнула и медленно, спиралькой, пошла на посадку, разместившись на одеяле у меня в коленях. «Я, дух», — чудо наклонила голову. «Дух, Наэль, видимо, уже смогла прийти в себя. Никогда не слышала о таком духе. И какой же стихии ты дух?» Тыкаю пальцем в ее щечку, на что она мило хмурится, но благосклонно позволяет себя потискать. «Я, дух тьмы», и, будто подтверждая сказанное, внезапно исчезает в тумане темной дымки, уклоняясь от рук уже подкравшейся к ней Наэль. А я почувствовал прибавление на моей голове и возмущенный писк Нира. Почему? Ну почему? На бедняжку Наэль жалко было смотреть. Сначала Нира совершенно не давала ей себя гладить, теперь вот и Айла, которую, очевидно, Наэль также посчитала миленькой, тоже уклоняется от ее цепких ручонок. Нира же, видно сжалившись над девочкой, перелетела с моей головы на руки Наэль. Да, будем думать, что дело тут именно в женской солидарности и жалости, а не в том, что на моей голове стало внезапно тесно. Тьмы, но ведь я не владею тьмой, не обязательно иметь одинаковую с духом стихию. Просто между смежными стихиями дух предпочтет выбрать мага с той, чья стихия покажется ему роднее. Но я не уверена, голос сверху приобрел задумчивые нотки. Я очень долго спала, а сейчас меня что-то пробудило, а потом я почувствовала Люци. Ясно. Береги ее, да, ну спасибо, удружили. А я ведь даже имени столь доброй особы не узнал. Хотя почему-то я уверен, что она бы мне его и не сказала. Значит, я теперь владею и магией тьмы? Задал я вполне логичный вопрос. Нет. А в ответ мои надежды о новой пафосной магии были безжалостно растоптаны. Твой гримуар имеет природу пустоты, поэтому и заклинания ты можешь использовать лишь на основе пустоты. Я уже успел слегка приуныть, как почувствовал едва ощутимое поглаживание по голове. Но это не значит, что моя сила для тебя бесполезна. продолжила пояснять Айла все таким же монотонным голосом, свесив голову и руки с моей головы на лоб. Гримуар и магия тесно связаны друг с другом, но это не одно и то же. Как и духи, гримуары также выбирают своих владельцев, и принципы выбора у нас также схожи. Выбирается самый родственный маг из возможных, то есть, родственный, не значит целиком и полностью идентичный. В тебе есть задатки и к тьме, и к пустоте. Просто потенциал ко второй перевесил первую. Айла молчала, пока я переваривал поступающую информацию. Ты можешь использовать смеси с пустоты и тьмы, используя вторую как дополнительное топливо к первой. А можешь всю ману тьмы использовать для физического усиления. Вариантов масса. Я не бесполезна. Последнюю часть она произнесла более оживленно, будто и правда боясь, что я сочту ее бесполезной и выброшу. Ясно. Не переживай, я ни в коем случае не считаю тебя бесполезной. Я в любом случае не собирался отказываться от этой апатичной прелести. А дополнительная сила так и вовсе делала эту прелесть еще желанней. Я же хотел духа. Получите, распишитесь. Господин, завтра Дго. В комнату зашла Линда, но ее вещание смолкло. Стоило ее цепкому взгляду остановиться на моей голове. Господин, ее взгляд стал немного осуждающим. Стоит вашей покорной слуге потерять вас из виду хоть ненадолго, как рядом с вами тут же появляется новая девушка, поглаживающая Нернаэль резко замерла. Я понимаю, что как аристократ вы не скованы рамками ограничений, но все же, то, что они начинают появляться из воздуха, это чересчур. А, бросив взгляд на стремительно краснеющую Наэль, я все же решил полюбопытствовать, о каких именно девушках идет речь. Нет, серьезно, мне было интересно узнать, кого именно она мне в гарем приписала. Как я слышала, Мимоза Вермиллион после вашей последней миссии оказывает вам вполне очевидные знаки внимания. Она также хотела навестить вас, но у ее семьи появились какие-то дела. Еще, красноречивый взгляд на спину Наэль. Я слышала, что и в вашем отряде есть девушки, что не совсем ровно к вам дышит. А как, это она Иванессу что ли приписала? И это уже не говоря о птице явно женского пола, что постоянно находится рядом с вами. А теперь вот еще одно неизвестное мне создание, но тоже явно женского пола. Не сочтите за грубость, но вы, господин, развратник, выдает, вы отрывается. Это она мне так мстит за целые сутки переживаний, да уж, и ведь смотри как попало. Нера ведь тоже можно полноценно отнести к этому списку, но Линда то этого не знает. Вот что значит женская интуиция. Энда, веско заключил я. Ну, никто не без греха, пожимаю плечами и, наконец, встаю с кровати. Кстати, задираю футболку и... О, ты че-че что де? Наэль уже начинает закрывать лицо руками, но тут же обрывает себя. А, ну шрамы украшают мужчину, да, заключаю я, глядя на уже зарубцевавшийся шрам чуть ниже солнечного сплетения, оставшийся после того, как меня проткнули клинком из света. Он был не очень большим, но все же бросался в глаза. Не переживайте, господин, для вашей покорной слуги вы великолепны в любом виде. Я в тебе не сомневался, Линда. Ладно, пойдемте уже поедим и заодно расскажете, чем по итогу все кончилось и что произошло за время моей отключки. Я пожалуй, пойду. Наэль уже собиралась дать заднюю, но кто же ей позволит? Ну уж нет, леди Наэль, вы так усердно охраняли мой покой, как я могу отпустить вас голодной? Моя честь и гордость аристократа не позволяют мне допустить подобного исхода. Совершенно серьезно произношу, глядя прямо в глаза Наэль. Ну нравится мне наблюдать, как она мнется, перебирает кончики накидки пальцами или нервно теребит один из хвостиков. Ничего не могу с собой поделать. Эй, ладно, так и быть. Будь благодарен, что сможешь посидеть за одним столом с членом королевской семьи. И вновь гордо задрала носик. Господин такой коварный, послышался шепот от Линды, который, конечно же, был отчетливо слышен всем присутствующим. Наэль вновь прибавила в краске. Так мы и отправились к столу. Наэль косплеила помидор, Линда помогала ей не выбиваться из образа периодическими комментариями, не рассверлила хмурым взглядом лежащую у меня на голове Айлу. И лишь самой Айле было хорошо, Айле вообще было на все плевать. За завтраком мне все же удалось узнать, чем в итоге закончилось нападение на город. Сразу после того, как нас с Фуэгалионом выкинуло из портала, враги в спешке начали отступление. Все мясо в виде зомби было уничтожено, основная ударная сила нападающих побеждена, а остатки добиты вернувшимися после попадания в телепортационную ловушку капитанами. Кроме того, приятно удивила Наэль, что гораздо раньше канонных событий смогла создать свое фирменное заклинание «Рев водяного дракона», а вместе с ней и Аста, что по итогу справился не только с некромантом, но и смог здорово потрепать еще двоих, в конечном итоге огребя от девушки с магией геля. А вот дальше дела пошли лесом. За всем этим бедламом я как-то совсем забыл про короля магов. Либо мой предсмертный финт как-то смог навредить псевдолихту, либо он был чересчур шокирован моими откровениями, но он не стал спасать своих последователей. Король магов лично нагнал их и взял в плен двоих из них, Салли и Вальтаса. Остальные, ну, скажем так, король магов был немножечко не в духе, а ребята так сопротивлялись, что живыми удалось взять лишь двоих. Хотя Салли я бы на всякий пожарный удавил втихую, ага. Юна также блеснул, пробудив таки силу своего духа и завалив какую-то ведьму. Ну, условно завалив. Наш ледяной принц на данный момент слишком добрый и наивен, чтобы лишить кого-то жизни, поэтому список пленных пополнился. И сейчас меня ждал к себе лично король магов, что было вполне предсказуемо. Всем хотелось знать, что именно произошло со мной и Фуэгалеоном. А так как негоже заставлять короля ждать, направились мы к нему сразу после завтрака. Но для начала стоило заглянуть в штаб быков. «Буду с нетерпением ждать вашего возвращения, господин», — поклонилась служанка, провожая спину своего господина и его товарищей. «Как же летит время», — подумала Линда с улыбкой. Но из теплой эта улыбка плавно перетекла в весьма печальную и понимающую. Со стороны могло действительно показаться, что ее господин сильно изменился, но, если в нем и произошли изменения, то не настолько большие, чтобы поколебать уже давно выстроенную по кирпичикам основу. В конце концов Линда, вероятно, знала Люцеля Хиста лучше кого бы то ни было в этом мире, и даже лучше, чем его новые товарищи. Они по-прежнему видели лишь то, что он хотел им показать, и лишь она знала его настоящего, его истинные желания и натуру. Если его семья и сделала что-то для его будущего, так это в еще раннем детстве указало одну непреложную истину. Сила – это все. На примере своих собственных братьев, матери и отца Люцель осознавал, что слабость наказуема. И сегодня Линда вновь убедилась, что это истина. Основа основ личности Люцеля все еще живет в нем. Даже больше, в этот раз, несмотря на все отшучивания, эта его черта проявлялась как никогда раньше. Наивная девочка Наэлли из-за своего смущения и витания в облаках могла этого не заметить, но от той, кто прожила со своим господином бок о бок половину своей осознанной жизни, не укрылся тот холодок во взгляде, что она так часто видела раньше в его глазах. В этот раз он не просто прошелся по грани, он ее пересек, и последствия этого даже представить сложно. Но одно Линда знала точно, она боялась до дрожи того, что, пожалуй, самый близкий ей человек в этом мире в один момент просто потеряет себя. Но я приложу все силы, чтобы этого не произошло, сделаю то, что под силу лишь мне, и очень надеюсь, что вы, леди Наэль, в час нужды сделаете то, что под силу лишь вам. Глава 17. Да уж, в этот раз ты, парень, дал жару, задумчиво пыхнул Ями, глядя на меня, так дал, что король магов лично желает поблагодарить тебя. Круто. Пожимаю плечами. А где все? Воспользовавшись моей еще в подземелье внезапно пробудившейся способностью, мы с Наэль буквально в один шаг оказались в штабе быков. А с новыми глазками я так и вообще мог хватать с собой попутчиков в еще большем радиусе. Но об этом позже. Там вообще такие дебри, что я простоял в прострации, наверное, минут 5, прежде чем перенести нас. А штаб был действительно пуст. Кроме его бессменных оккупантов в виде пьющей ведьмы и аннигилирующей запасы продовольствия чами, ничего нового. Финрал снова куда-то укатил, Лакк с Магной на задании, Аста, кажется, возится с какой-то девчонкой, с которой на днях был на тройном свидании, а меня как обухом огрели. Тройное свидание, выходной, кража детей, тотальный махач с третьим глазом и лихтом, но, ничего этого не было, ну, почти. Финрал повел Асту и Лакка на тройное свидание на следующий день после нападения, дескать, развеется. На второй день Аста пошел в местную церковь поиграть с детишками, братиками-сестричками Ребекки, девушки, с которой он познакомился на том самом тройном свидании, и спокойно отпинал похитителей детей вместе с Гошу. Насколько я понял, все складывается примерно так. Лихт получил неизвестной тяжести ранение, из-за которого теперь не может какое-то время лично следить за всем. Его подчиненная верхушка из Вальтаса, Салли и Некроманта, так и не узнал его имени, либо мертва, либо повязана. И получается так, что третье звено организации «Глаза Белой Ночи» осталось практически само по себе. Поэтому Эста с Гошу спокойно объяснили похитителям детей, что те неправы и никто на помощь им не пришел. Что это значит? А это значит, что запахло пыльцой и начинается сезон бабочек. Пока что все не слишком сильно отклонилось, но уже есть повод задуматься. А вместе с тем и пришло понимание, что настало время действовать более решительно. Поговорив с Ями еще немного и поздоровавшись с Ванессой, я все же отправился к королю. Мне предстоял довольно тяжелый разговор, от которого будет зависеть очень многое. И я очень надеялся, что он пройдет хоть в половину удачно от задуманного. Во дворце меня встретил Маркс, советник короля магов, что задумчиво ходил взад-вперед вдоль дверей в кабинет Юлиуса. «О, Люцель Хейст, вы очень вовремя, лорд Юлиус как раз собирался созывать капитанов отрядов. Значит, я действительно вовремя. Могу я поговорить с королем до того, как он всех созовет?» Маркс озадаченно посмотрел на меня, слегка нахмурился, подумал. «Думаю, да, идем. И никаких подожди здесь и прочего, просто зайдем и все, как у них все просто. О, Люцель, рад видеть, что с тобой все в порядке». Стоило двери в кабинет распахнуться, как Юлиус с улыбкой вскочил со своего рабочего места. «Мы уж было думали, что и ты, как Фуэгалион, впал в кому, но улыбка так же быстро погасла. Рад, что мы ошиблись. Если ты не против, то могли бы мы обсудить все, как соберутся все капитаны? С этим есть небольшая проблема, лорд Юлиус. Я бы хотел попросить вас повременить со сбором». Лицо короля совсем потеряло в своей беззаботности, позволяя мне увидеть лицо того, кем Юлиус и являлся, сильнейшего мага страны и ее же короля. «Объяснишься?» «Конечно. Для начала у меня есть к вам несколько очень своеобразных просьб. Вы слушаете ли вы меня?» Тишину, возникшую между нами, казалось, можно было разрезать ножом. Юлиус пристально всматривался в мое лицо, будто пытаясь там что-то отыскать. «Хорошо, но ничего не могу обещать, я понимаю, но от этого правда зависит очень многое. Первая просьба. Я хочу, чтобы вы отдали мне Салли, девушку с гелиевой магией, которую вы захватили». Стало совсем тяжело, напряжение в комнате давило, и это было заметно по тому же Марксу, что сейчас усиленно потел. «И зачем она тебе?» «Я хотел бы для начала задать ей несколько вопросов, и из этого исходит моя вторая просьба. В этом деле мне понадобится помощь сэра Маркса, но я могу заверить вас, что наказание за содеянное она не избежит. Я верну ее вам, как только узнаю все, что мне было нужно. Я бы хотел тебе верить, Люцель». Король печально вздохнул. «Но скажи, зачем тебе понадобилась безумная ученая-маньячка?» «Как раз из-за того, кем она является, она мне и нужна. Если хотите, я могу задать все интересующие вопросы при вас и после пояснить, для чего я их задавал». Юлиус думал. «Думаю, что его волновал, скорее, не вопрос потери пленника, а его, точнее ее, багаж знаний, который для чего-то понадобился члену семьи, что поколениями промышлял ритуалами и контактом с демонами». «Хорошо, к моей радости, в итоге Юлиус согласился. В ином случае, боюсь, наши пути бы на этом разошлись. Но это не может подождать. Мне бы хотелось, чтобы все мы знали, с чем столкнулись и к чему готовиться. То, что я вам расскажу напрямую, зависит от того, что узнаю от Салли. Я думаю, что вы поймете, почему я так поступаю. Просто от этого действительно зависит очень многое». Юлиус хоть и был явно недоволен, но все же спорить не стал. И я был ему за это очень благодарен. В конце концов, я не был уверен в его актерских навыках, а потому не мог сказать ему, что его, фактически, ученик на самом деле лидер террористической организации. Хотя по факту лидером там является Шиза Уильяма, но все же, мы пришли, Маркс. «Слушаюсь, сир. Мы пришли в подвалы замка, где, в одной из комнат, находилось несколько пленных, в числе которых была и Салли». Не слушая безумный треп этой маньяки, Маркс открыл гримуар и использовал заклинание контроля памяти. Лицо девушки после этого стало совершенно безмятежным. «Готово. Теперь она правдиво ответит на все вопросы, ответы на которые знает сама. Благодарю», — сказал я, подходя к своей цели. Девушка подняла на меня пустой взгляд. «Так, если присмотреться, когда ее лицо не уродует гримаса безумия, то она вполне себе ничего. Для начала скажи мне, ты верна Лихту?» «Нет, но пока он позволял мне проводить все интересующие меня опыты, Я выполняла свои обязанности. Замечательно. Значит, все будет даже проще. Тогда скажи мне, Салли, можешь ли ты создать яд достаточной силы, чтобы парализовать эльфа? Я затаил дыхание. От ответа на этот вопрос зависело очень и очень многое. Я осознал, что просто не смогу сейчас справиться с эльфом. По крайней мере с теми, что есть в нашем мире сейчас. Да даже вряд ли и в ближайшем будущем. Меня просто возьмут на измор. Эльфом? Недоуменно спросил Маркс, но я его проигнорировал, сосредоточившись исключительно на Салли. И, да, я шумно выдохнул. Все натянутые струны будто резко расслабились. Дело осталось за малым. Что тебе для этого нужно? Время. И некоторые редкие ингредиенты. Сколько это займет времени? Если у меня будет все необходимое, то 3 дня. Прекрасно. Просто восхитительно. Ты чудо, Салли. А теперь ты объяснишь нам, для чего все это было. А вот король моей радости не разделял. Более того, его лицо стало лишь мрачнее. Наши противники, эльфы. Глаза Юлиуса полезли на лоб. Та самая древняя раса, что была, вроде как, истреблена 500 лет назад. Сейчас же они ищут магические камни, артефакты их расы, что должны каким-то образом помочь в их воскрешении и мести человечеству за предательство. Видя, что Юлиус уже хочет что-то сказать, решаю все же дополнить. Это то, что мне удалось собрать из обрывков фраз напавшего на нас с Фуэгалеоном эльфа. Эльфы, значит, и эти камни. Не знаю, что с камнем капитана львов, но мой со мной, и безопаснее место вряд ли можно найти. Видя вопросительный взгляд, решаю снова дополнить мысль. Нет, это не раздутое самомнение. Просто мой камень находится в измерении пустоты, в моем личном кармане, откуда эльф, насколько я понял, достать его не может. Отчасти поэтому я и продержался дольше капитана. Меня просто нельзя было убивать. Ну или достать камушек все же можно, но сделать это слишком сложно, а времени у Лихта не было. Поэтому сначала он хотел меня запугать или что-то в этом роде, но что-то у него пошло не так, ясно. Но позволь еще вопрос. Зачем тебе парализовать эльфа? Это очень сложный вопрос, лорд Юлиус. Попытался я соскочить с не очень приятной темы, но, и все же я хотел бы услышать на него ответ. Что-то в тоне короля подсказывало, что это не просьба. Я, конечно, мог бы и взбрыкнуть. Видите ли, ваше величество, в недавнем сражении я понял, что слишком слаб. Мой потенциал позволяет мне, в теории, сравниться и с эльфом, но сколько времени на это уйдет? 1-2, 10 лет, а сила нужна уже сейчас. Уже сейчас у нас во врагах раса, одаренная самой маной, и они нападут. Придут за тем, что по праву принадлежит им, хоть по праву наследства, хоть по праву силы. Везде они будут правы. Я все еще не понимаю, к чему ты клонишь, Люцель. Покачал головой Юлиус. Мне нужна сила, ваше величество. И если я смогу понять, почему именно раса эльфов обладает такой силой, что в них особенного, то, используешь тот же метод и перестанешь быть человеком. Закончил за меня король, а взгляд его стал еще мрачнее, хотя казалось, что больше уже некуда. Не поймите меня неправильно, лорд Юлиус, в той битве я умер. Это не пустое преувеличение, а факт. Я действительно был мертв, выжил лишь чудом, с помощью одного простого камушка, принадлежащего тем самым эльфам. И благодаря этому я осознал, насколько ничтожен в сравнении с поистине сильными существами. И чтобы в один момент действительно не потерять свою человечность из-за утраты кого-то, кто станет мне дорог, мне нужна сила. И если ради этой силы мне всего лишь нужно перестать быть человеком, я без каких-либо раздумий пойду на такой обмен. Тем более, что я уже не совсем им являюсь. Сейчас я уже вообще ни в чем не уверен. Ха-ха. После долгого молчания, Юлиус тяжело вздохнул, но вместе с тем его лицо начало расслабляться. «Я тебя понял, не сказал бы, что принимаю твои методы, но у каждого свой путь. Только мне непонятно, разве для всего этого нужно было отменять сбор? Этому есть причина. Вы ведь уже и сами должны были догадаться. Среди капитанов есть предатель. Эх, ты прав. Такое нападение просто невозможно было провернуть без внутреннего вмешательства. Кто-то избавился от стражей барьера, но у тебя уже есть подозрение, кто это может быть». Слова короля звучали утвердительно. Он не спрашивал, а был уверен в этом. «Да, и через 3 дня я выясню это наверняка. Я понимаю, что прошу о многом, но мне нужно, чтобы вы доверились мне и немного подождали. У меня тоже есть свои подозрения, и чтобы их проверить, мне понадобится время», задумчиво огладил подбородок король магов, а я вновь едва не выпустил вздох облегчения. Все прошло успешно. В конечном итоге мы пришли к пониманию. После разговора с Алли упаковали в самые надежные кандалы, которые только можно было, и я перенес нас в специальный подвальчик моего особняка. Из него не было выхода, как и входа. Я его просто завалил. Исключением стали лишь каналы для вентиляции. Со своей магией я мог свободно попасть сюда, но вот для моя пленница такой удобной магии не имела. А во, как это предусмотрительно. Ни входа, ни выхода, и нас никто не побеспокоит. Что же мы будем делать? Изучишь меня вдоль и поперек, позволишь изучить себя. Твоя лаборатория, где ты проводила свои опыты, она цела. Игнорирую крайне заманчивое предложение. Скорее всего, да. Так мы будем проводить опыты. Да, ты создашь яд, о котором я тебя спрашивал ранее. И как только я получу то, что хочу, ты сможешь вдоль и поперек изучить настоящего эльфа. Как тебе такой вариант сотрудничества? А дальше было море писка, визга и радости. Чертовы безумные ученые, им только дай возможность кого-нибудь препарировать, как они тут же на седьмом небе от счастья будут. Вскоре после этого был долгий и нудный поиск той самой лаборатории, перенос всего оборудования, слався, сила пустоты и вместимость моего кармана, и прочие организационные моменты. Очень многое еще и пришлось докупать, в том числе и некоторые редкие ингредиенты для работы с Алли, но это проблемой не было. Мои карманы все еще приятно грело тепло честно списка ХМ честно добытого золота из подземелья. В итоге работа закипела, а мне пришлось едва ли не бежать из собственного подвальчика от слишком возбужденной ученой. Уж очень сильно она хотела еще и меня заодно изучить, раз так удачно под руку подвернулся. Опросить Салли умела, КХМ. В общем, работа пошла, а у меня было 3 свободных дня, которые я также был не намерен терять попусту. Айла, Люци. Дух появилась в черном туманчике перед моим лицом и крайне вяло покрутила головой. Ты говорила, что я смогу использовать ману тьмы для своего физического усиления. Да, или для усиления заклинаний пустоты. Что мне для этого нужно сделать? С учетом твоих глаз почти ничего. Нужно лишь освоить слияние с духом. Прекрасно. Что ж, что-то мне подсказывает, что ближайшие 3 дня скучать мне не придется. Глава 18. Итак, вот и настало время разобраться во всем том, что произошло со мной за последние дни. Первое – глаза. Как известно, каждая раса имеет разный природный потенциал. Как пример – эльфы и люди. Даже слабейшего из представителей эльфийской расы способен победить далеко не каждый человек. Даже более того, нужен человек из самой верхушки иерархии силы. Разница потенциала очевидна, и определен этот потенциал с рождения. Так мы плавно подходим к текущему вопросу. Мой потенциал изменился. Новые глаза увеличили мой резерв, который оставался неизменным с самого моего рождения в этом мире. А значит что? Значит, я пробил один из естественных законов этого мира. Ну, вернее, не я пробил, а скорее это мной его пробили. Но не суть. Так вот, глазки, можно сказать, сорвали один из ограничителей, данных мне от природы как рожденному в этом мире существу. Тем самым выводя меня на принципиально новый уровень, более высокий. Вся моя магическая структура стала лучше, совершенней. И это не считая того, что теперь в моем распоряжении есть еще и дух, что также увеличивает чистую магическую мощь. Но даже так, даже всего этого было недостаточно, чтобы составить конкуренцию эльфу. Почему я вообще зациклился на способности противостоять эльфам? Да потому что это противостояние практически неизбежно. И когда это противостояние состоится, я хочу полагаться на свои силы, а не надеяться на пресловутую силу дружбы. Я не испытываю удовольствия от сражения плечом к плечу с товарищами. Не хочу подставлять свою спину другому. Можно называть меня параноиком, эгоистом, лицемером и много как еще, но это ничего не изменит. Я предпочитаю рассчитывать лишь на себя и свои силы, а не надеяться на авось. А еще пора бы уже признаться хотя бы самому себе, что мне нравится ощущение силы. Нравится чувствовать превосходство над противниками. И не меньше мне нравится говорить на равных с такими людьми, как капитаны отрядов, опора целого королевства. Говорить по праву силы. Этим можно было наслаждаться и немного тешить свое эго. Я готов был признать свои желания, но главным было не начать упиваться этим. Тогда бы я попросту сам себе стал противен и ничем бы не отличался от тех же Небула и Солида, да как, в общем, и от большинства аристократов. Попросить что ли Ями, чисто на всякий случай, чтобы он тут же похоронил меня, как только начну высокомерить. Но это ладно, еще успеется. Сейчас же, ты должен взять под контроль всю мою ману и сконцентрировать ее внутри своего тела. Айла, с ее бессменно мертвым голосом, объясняла мне суть использования магии духа. Ты видишь потоки, поэтому тебе нужно лишь научиться управлять ими, не только своей внутренней маной, но и внешней. Сказать-то было просто, но вот на деле, управлять внешним потоком действительно было просто. Теперь я мог также использовать и его для подпитки своих заклинаний, но вот впитать окружающую в себя у меня получалось не очень. Мана Айлы считалась как внешней, из-за того, что мы, собственно, имели разные тела, пусть и между нами была связь, так и внутренней, из-за той самой связи. Само впитывание и слияние было само по себе возможно именно из-за связи и из-за того, что духи – это больше энергетическая форма жизни. Вся проблема была в том, что природа Маны Айлы отличалась от моей. По этой причине создавалось сопротивление, которое я пока не мог преодолеть. И у меня даже была идея, как процесс обучения можно ускорить. Чего? Так ты хочешь, чтобы я тебя похоронил? Ями, как всегда, был в своем стиле. Не совсем, капитан. Мне нужна ваша помощь во владении магией тьмы. И я не вижу способа лучшего, чем спарринг с пользователем этой магии. Хм, да. Ну и запросы у тебя, парень. Ну а как вы хотели, капитан? Чтобы превзойти себя, нужен подходящий противник. Хах, хорошо сказано. Ями выдохнул очередную затянку, а затем поднялся со своего кресла. Ладно, пацан, так и быть, наваляю тебе немного. Мы с Ями, под любопытные взгляды присутствующих, вышли из штаба. Кажись, капитан все ж перешел от угроз к действию, почесал репу Магна. Капитан, сразитесь и со мной. Лагг был на совместной миссии с Магной, поэтому тоже был на месте, а на одном из выступов сидела Инера. Ее упоротый взгляд был как всегда хмур, но и в нем читались нотки любопытства и беспокойства. С чего бы? Ну не прибьет же меня капитан в действительности, мы же заняли позиции друг напротив друга. Ями был абсолютно расслаблен. В одной руке сигарета, в другой – катана. Тоже, кстати, интересная вещь, но о ней расспрошу потом. Айла, да, Люци, чтобы мне было немного проще, Айла приоткрыла клапан и начала фонить чистой маной. Ну давай, пацан, покажи все, чего ты достиг, а затем превзойди себя, сказал Ями и исчез. Бух, в следующую же секунду мне пришлось ставить блок рукой на самый простой пинок ногой с правого бока, и этот же простой пинок отправил меня полетать до ближайшего дерева. Ты должен научиться предугадывать удар врага. Только я обрел устойчивое положение, как перед глазами появился горизонтальный черный полумесяц. Я видел его, видел, как он летел, видел то колоссальное количество магии, из которого он состоял, и понимал, если не уклонюсь, я труп. Направив поток магии в глаза, я смог добиться эффекта Слаума, как когда-то в битве с Лакком. Но если тогда это можно было списать на адреналин после создания новой магии, то сейчас то же самое помножилось еще и на более совершенное зрение, а с ним и нервную систему. Да, было очевидно, что одни лишь глазенки не дадут существенного прироста. Что толку, если глаза видят, но информация попросту не поступает в мозг. Шик, треск. В месте, где я находился еще мгновение назад, раздался жуткий треск и грохот срезаемых деревьев. Атака Ями создала прореху в лесу не менее внушительную, чем когда-то это сделала Наэль. Ты увидел, спокойно произнес Ями. Но этого недостаточно, пацан. Ты должен не видеть, чувствовать. Потому что видеть можно лишь то, силуэт капитана вновь размылся, что находится прямо перед тобой, чтобы тут же оказаться за моей спиной, и вновь полет, ребра неприятно ныли. Нет, на самом деле я не был столь беспомощным, просто я совершенно не использовал пустоту, даже для собственного усиления, просто обрубил любые возможные каналы, только внешняя мана и тьма, к которой подступиться пока не получалось, но я чувствовал. Чувствовал и видел в каждом ударе Ями ту самую ману тьмы. Она разливалась по его телу, практически повторяя кровеносную систему, толстую, просто-таки жирнющую систему. И она становилась еще толще в конечности, которую капитан использовал для атаки. Боль была отличным мотиватором, ведь все было просто. Хочешь, чтобы не было больно, укрепи тело. А чтобы укрепить тело, мне нужно впитать ману тьмы. Жаль, что мои чудо-глазки не видели Ки. Ки нельзя увидеть. Ее можно лишь ощутить, хотя я и не понимаю, почему так. Ями продолжал свой ленивый натиск. У меня же голова пухла от обилия информации. Потоки магии, попытки прочувствовать ману, сбор маны, слежение за движениями оппонента. Но вот, видя очередной летящий в мою сторону полумесяц, в голове что-то щелкнуло. 10 метров до того, как я лишусь руки, картинка перед глазами превращается в один длинный туннель, в конце которого вовсе не свет, тьма. 5 метров. Рука поднимается навстречу злосчастному полумесяцу. Перед глазами что-то полыхнуло. 3 метра. Благодаря своим улучшенным глазам в замедленной съемке вижу, как от торса и дальше, вперед, по протянутой руке тянутся тонкие черные ниточки. Они словно вены опутывают практически пустые каналы, словно переливающаяся из пакетика кровь. Она текла все дальше и дальше, доходя до самых кончиков пальцев, пока не заполнила трубочки полностью. Бум! С вытянутой руки меня обдало потоком густого черного тумана, что шлейфом протянулся на несколько метров за спину. Атака ями была достаточно сильна, чтобы отрубить мне руку, даже если бы я не ограничил себя. Но сейчас я принял такую атаку в лоб. Родственная по природе друг другу мана дала значительное преимущество. За тот короткий миг столкновения я даже успел немного отщипнуть от нацеленного на меня заклинания. Хо, значит, ты все-таки смог превзойти себя. Ями слегка улыбался, постукивая тупой стороной катаны себе по плечу. Немного, но этого недостаточно. Хм, хмыкнул капитан. Тогда не серчай, если помрешь. И мы зашли на новый круг. Только атаки стали сильнее, сам Ями стал быстрее и общее давление также усилилось. Но я уже уловил суть. С каждой новой атакой я мог зачерпнуть все больше и больше маны Айлы. Тело адаптировалось к новому типу маны. Меня пинали часами. Не в смысле реальными часами, со стрелками такие, а в смысле много минут. Очень-очень много минут, по прошествии которых у Ями даже дыхание не сбилось. Не то, чтобы оно сбилось у меня, но было тяжело. Несколько часов кряду переносить побои, равные по силе столкновению с психованным локомотивом, никого не оставит равнодушным. Разве что чертовых эльфов. И эта мысль, как ни странно, придавала мне сил. Придавала настолько, что... Хм, Ями замер с поднятой в ударе ногой. Ногой, ступня которой уперлась в мое предплечье. Когда мой взгляд был направлен в место, где я видел капитана еще миг назад, почувствовал, значит, я уж думал и правда прибить тебя придется, чтобы до тебя наконец дошло. Дошло и правда дошло. Капитан снова исчез и продемонстрировал, что только что произошедшее не было глупой случайностью. Теперь уже его рука, направленная мне в затылок, прошла мимо. Я и правда ее ощущаю, отчетливо чувствую, как на меня пристально смотрит 4 пары глаз. Один из них мелькает, но это Гошу смотрит то на меня, то на фото своей сестренки, тут все нормально. Резко обострились слух и обоняние. Теперь не только зрение, но и все 5 чувств вышли на новый уровень. Тем самым, пресловутым 6-м чувством, я ощущал некие волны энергии, текущие по воздуху. Они содержали в себе массивы информации, которые распределились по соответствующим органам чувств. Черт возьми, такими темпами я начну видеть не мир перед собой, а долбанный набор волн и всяких других закорючек. Что-то увлеклись мы. Взгляд Ями устремился к уже заходящему солнцу. Хватит с тебя на сегодня. Думаю, ау-ау. Пришлось внезапно уклоняться от клевков в лоб. Нира была сущностью совсем иного плана и чтение ки напрочь игнорировала. Ладно-ладно, Нира, все, я понял. На сегодня все. Птичка немного успокоилась. Ну разве что еще форму духа потренировать попробовать. Ау, да все, понятно, отдых. Взгляд птицы стал максимально осуждающим. И, я уверен, если возьмусь делать что еще, точно заклюет насмерть. Из чистой любви, разумеется, чтоб не мучился. Теперь слияние не будет проблемой. Нет причин спешить, Люци. Айла спикировала с моей головы на плечо. Ты понял принцип, нужно лишь привыкнуть к тому, что твой резерв способен временно расширяться и натренировать объем, на который он может растягиваться. Ага, то есть как разносить новые кроссовки. Понял. Ладно. Спасибо вам, капитан. Вы и правда очень помогли. В этот раз поклон вышел чуть ниже обычного. Но вместе с тем это был и самый низкий поклон, который я отвешивал за всю свою жизнь. Чего уж. Смотри, не надорвись, парень. Не знаю, ради чего ты так стараешься, но мертвым сила ни к чему. Вот нравится он мне, вроде и говорит совершенно спокойно, а иногда и прямо орать может, но все же чувствуется, что делает он это с душой, и при этом может принять человека с практически любой степени монструозности тараканами. Тот же Гошу вообще уголовник, и ничего же, спокойно сидит в отряде. Сестролюб, правда, но кто без греха? «Ну ты даешь, Люц!» Держался против нашего чудовищного капитана. «Мужика!» — крикнул Магна. «Это кто тут чудовище?» Помереть захотел, и тут же оказался в тисках смерти капитана. «Магна, а давай вместе смахнемся с капитаном. А лодка до сих пор не отпустила после подземелья? Жуть, закопаю». Пока капитан раздумывал о способе поизощреннее похоронить своих подчиненных, я прошел в штаб и завалился в свободное кресло. Старшая сестренка так давно не видела братика. «Может, выпьешь со мной?» Ванесса также не изменяла себе. «А давай!» Игнорирую очередной упоротый взор птицы. Айла уже свалила во тьму, а больше меня осудить и некому. Хотя она бы и не стала же. Пока Ванесса радостно разливала содержимое бутылок, так и продолжающих браться из воздуха, я открыл свой гримуар. «Может, там чего нового появилось?» «Благодарю!» Взял я наполненный бокал. Я уже подносил бокал ко рту. Странички гримуара зашелестели. Бокал соприкасается с губами. Открывается последняя заполненная страница гримуара. Бокал идет вверх, вливая в рот сладковатое содержимое, и рука также механически продолжает движение вверх, а содержимое бокала выливается, но уже на пол, так как попадает мимо широко раскрытого рта. «Какого хрена?» – неосознанно пробормотал я. «Угасшая надежда. Мой шедевр. Апогей моего гения как мага. Моя прелесть была неактивна. Вот знаете, как серая иконка навыка в играх, когда тебе просто не хватает уровня, чтобы использовать его. Также и символы, из которых состояло заклинание, горевшие ранее фиолетовым отблеском, теперь были серыми. И обращение к этому заклинанию также не давало никакого эффекта. Это было фиаско. Глава 19. Я даже не возьмусь сказать, через сколько я окончательно пришел в себя. Помогло то, что в какой-то момент я судорожно решил проверить, что там с другими заклинаниями. Залпом допив то, что осталось в бокале, и в бутылке, что осталось на столе, я слегка подрагивающей рукой перевернул страницу назад и не понял. Повнимательнее рассмотрел то, что вижу, все равно не понял. «Да что у тебя там такое?» Ванесса уже чуть ли не легла на меня, заглядывая в мой гримуар. «Ну заклинание, чего ты не понял-то?» Молча перелистываю страницу дальше. «А как, и правда интересно, но дело даже не в этом. Я не создавал это заклинание. Или я вспомнил слова странной фигуры. Что-то о том, что то заклинание совершенно не моего уровня. И что-то про глубину. Суммируя все, что я знаю на данный момент, а это еще и целая куча простых догадок и смутных ощущений, картина получалась примерно следующей. Чтобы становиться сильнее после определенного порога, мне нужно постигать суть собственной магии, суть пустоты. Постижение пустоты же сравнимо с погружением в постепенно уходящую вглубь воду. Шаг за шагом глубина увеличивается, а затем к простой глубине прибавляется еще и течение. И, в конечном итоге, зайдя слишком глубоко обратно можно уже не выбраться. Иначе говоря, чтобы погружаться на глубину нужно быть драйвером, а я им не был. Но каким-то образом достал любопытную штуковину со дна, и тут два варианта. Либо работает эта штуковина исключительно на том самом дне, либо я чего-то не понимаю и для ее активации нужны определенные условия. Но теперь перейдем к самому любопытному. Угасшая надежда была на последней странице, а вот на предыдущей. Магия пустоты, очищение. Полагаю, это именно то, что я и планировал создать изначально, но использовал-то я тогда точно другое заклинание. Мистика какая-то, ох да и хрен с ним, работает и ладно. Я закрыл гримуар и бросил его себе за спину, где он исчез в открывшемся портале. Люц, Ванесса как-то странно на меня посмотрела, а потом на пустую бутылочку рядом со мной. А ты вообще пил когда-нибудь раньше? Я же задумался. Вроде нет, только если в прошлой жизни. Ну не считать же те пару бокалов, что я пропустил с Ванессой на том злосчастном приеме. Понятно. Может, ты сегодня лучше у нас заночуешь, а то как бы тебя куда-то не туда занесло. Да не, чуть захмелел, конечно, но не критично. Я и правда чувствовал небывалую легкость и расслабленность. Все переживания просто не успевали сложиться в голове, как их тут же куда-то вымывало. Наиль, девочек, что совсем недавно спустилась к нам и скромно попивала сок, от моего окрика слегка вздрогнула. Айда тренироваться, и встал, направляясь в том же направлении, в котором недавно уходили мы с Ями, и меня совершенно не волновало, что как бы уже вечерело. Я уже отдохнул, а в моем гримуаре появилась какая-то странная хрень, и меня уже ничто не остановит. Что, куда? Наиль немножечко тормозила, но это ничего. Ой, что будет ей это? Я все слышу, развратная ведьма. И что такого может быть из-за простой тренировки? Тюк, тюк, тюк, тюк, Нира. Хорош уже, я отдохнул, бодрый свеж. Нормально все, тюк. Если не перестанешь, то я тебя как-нибудь расколдую и тоже заставлю тренироваться. Птичка перестала, тупо зависнув в воздухе. Правильно, никто не любит работать, когда можно не работать. Наиль, еще один рявк. Да-да, я тут. Девочка встала передо мной по стойке смирно. Так, жахни-ка по мне чем-нибудь. Хотя можешь даже барьер свой кастануть. Каста что? Причем тут-то? Тьфу ты, сколдовать в общем. Ха, хорошо, какая-то она сегодня чересчур стеснительная. Как будто хочет покрасоваться успехами перед объектом своего интереса, но боится обращаться. А, ну да, гримуар Наэль воспаряет рядом с ней, взмах палочкой, и вокруг девушки появляется плотный купол из толстого слоя воды. А он стал прочнее с первого раза. Да, задумчиво произношу, сверкая глазками. Ты молодец, Наэль, растешь, спасибо, я много тренировалась. Блин, вообще давно надо было помочь ей с тренировками, но все как-то не получалось. Сейчас-то я куда лучше мог помочь ей с контролем благодаря своим зеркалам. Ух, чет плывет все. И нет, это не каламбур. Щит Наэль, конечно, тоже плыл, но я сейчас именно про свое зрение. Ладно, не сбивай концентрацию, Наэль, тебе это пригодится. И не отвечая больше на вопросы непонимающей девушки, призываю свой гримуар. Так, как там было? Между мной и границей купола Наэль было 10 метров. Должно хватить. Вытягиваю руку вперед и... Магия пустоты. Очищение. Щелк. Волна, похожая на таковую от угасшей надежды, проносится вокруг места начального импульса, которым послужил обычный щелчок пальцами. Отличалась она своей бесцветностью. Холя нет. Как только волна столкнулась с куполом Наэль, то обрела фиолетовые проблески. 3 секунды. Столько продлилось это столкновение, и структура купола дрогнула, а после и рассыпалась, расплескиваясь по земле, и устраивая Наэль душ. Ну вот, не удержала, а я ведь говорил, и это была не максимальная мощность, которую я могу выдать. Просто Наэль немного растерялась из-за внезапного оттока магии, а дальше пошло-поехало как по эффекту домино. Я просто растерялась. Больше такого не повторится. Энда, ну тогда давай еще раз. И мы повторили. Вот купол возник снова, и... Щелк, плюх, 5 секунд, уже лучше, умница. Очередной купол, щелк, плюх, 8 секунд. В этот раз Наэль почти справилась. Созданная мной волна успела изрядно потухнуть, но все же концентрация Наэль не выдержала первой. Еще раз, воинственно выкрикнула Наэль, щелк, и как я и думал, в этот раз очистка не прошла. Импульс беспомощно скребся о водный купол, но так ничего и не добившись, бесследно исчез спустя 10 секунд. Да, я смогла. Наэль аж кулачок вздернула. И, ой, конечно же, потеряла концентрацию. Плюх, энда, заключил я, глядя на с ног до головы мокрую Наэль. А платье у нее не самое плотное. Очень любопытно. Непонимающий взгляд в мою сторону. Что-то такое она в моем лице высмотрела. Дернулась, опустила взгляд вниз. Я ты, дурак, разврат, дурак, и ты специально все это устроил. Тут же закрылась руками и преисполнилась истинного праведного гнева. Вот только чего это ее руки в этот раз как-то закрывают себя, не знаю, не очень уверенно, и смотрит как-то так жалобно надуто. Немного, честно признался я, хотя я и сам не пойму, в какой момент в голове созрел сей четко направленный план. Ох, чет утомился я. О, Люц, живой. Как я рад, что с тобой все в порядке. Аста, блин, а я успела и забыть про него. Вернулся. Совет тебе, да любовь, Аста. Я похлопал парня по плечу. Не упусти свой шанс, и не будь тугодумом. Зрители не любят тугодумом. Поделившись мудростью, я пошел в направлении Ванессы. Любовь, подал вновь голос Аста. Ты все неправильно понял. Мое сердце принадлежит только сестре Лили. Я стану королем магов и снова предложу ей выйти за меня. Любовь к сестре, это нездорово, Аста. Сразу предупреждаю парня. Хотя если она носит костюм монашки, то можно и закрыть глаза на некоторые неудобства. Да ты, от Наэль уже просто прикуривать можно было. Хотя костюм горничной все же лучше, почему-то посчитал важным это уточнить. Сестра Лили, но не сестра, а горничная. Аста, кажется, начал проникаться. Погодите, Наэль внезапно стала очень подозрительной. Ванесса, сколько он выпил? Чуть меньше бутылки. И вот так, в меня совершенно некультурно ткнули пальцем. Как это не по-королевски, Наэль, покачал я головой. Не пойму, чего им не нравится-то. Ну, пооткровенничал немного, Что с того? Асте вообще пора бы немного поумнеть и повзрослеть, а то такое ощущение, что у него все развитие в мышцы уходит. Так ему срочно надо в постель, пока мы тут еще каких откровений не услышали. Наиль, поможешь ему? Взгляд Ванессы стал каким-то уж слишком хитрющим. Я, помощь, так, Ванесса, Наиль, конечно, милая девочка, но по-моему ты торопишь события, так что никакой постели, пока что. Видишь, если ты сейчас же не уложишь его, сколько он еще наговорить успеет? О, фирменная ладошка у рта Ванессы, или ты хочешь услышать что-то конкретное? Ничего я не хочу услышать, с нотками паники воскликнула Наиль. Все, пойдем, пьянь, так и быть, я доведу тебя до комнаты, а то убьешься еще. Твоя эта Линда нас потом точно со свету сживет. А что это я слышу? Неужели это нотки ревности в вашем голосе, леди Наиль? А вот это обидно было. Между прочим, я все еще не пьян, но я добрый и не обижаюсь. Поэтому лови плюшку и кидаю Наиль коробочку, что я как-то вручил Линде. Все как-то не было времени вручить, да и я почему-то сомневался, а тут такой случай. Это что? Потом откроешь, я смущаюсь. Ну а дальше все слилось в какую-то одну сплошную картинку. Я отчетливо помню, как на посошок влил в себя еще бокал вина с Ванессой. Вот я под внимательным взглядом Наиль пошел наверх, к своей комнате, в которой я уже давненько не был. Потом зачем-то что-то намагичил и гаденько хихикнул. Наиль почему-то побледнела. Потом я точно плюхнулся в кровать и уснул. Разве что какой-то странный писк немного резанул ухо, но я уже был на полпути к Морфею, так что не обратил особого внимания на это. Все, финал. Когда я проснулся, то сразу почувствовал легкую головную боль, от которой довольно просто отмахнулся. Помнится, в бытность студентам бывало и похуже. Правда, было то всего несколько раз, но для сравнения хватало. После этого меня охватило какое-то странное чувство неправильности, и одновременно с этим что-то знакомое и приятное. Когда я начал потихоньку открывать глаза, первое, что я увидел, это грудь, женская грудь, находящаяся прямо перед моим лицом. Начало было интригующим, но чуть ниже поясницы что-то боязно сжалось. С затаенным дыханием я поднял взгляд выше, хотя это было очень сложно и делалось с практически ощутимым скрипом, и увидел красно-краснющее лицо Наиль, из ушей которых, быть мне лысым монахом всю жизнь, натурально валил пар, а сама девочка, кажется, старалась даже не дышать. «Доброе утро!» Произношу совершенно невозмутимо. Что-то я в последнее время подзабыл, что я, вообще-то, камень. Элиль Люцецеель, как ее закоротило. Но у меня просто от сердца отлегло, как только я понял, что мы именно заснули вместе. Тот писк, что я слышал последним, принадлежал, кажется, Наиль. А я грешным делом подумал, что умудрился лечь на Нера. А Наиль, тем временем, закипала все больше. Она и сама, видимо, не так давно проснулась и пребывала в не совсем адекватном состоянии.